с темными глазами и темными волосами. С порога он стал беспокойно озираться, видимо, находясь в сильном волнении. — Тома Мора нет здесь? — обратился он к хозяину. — Он был здесь, мистер Стоунфилд, но с час тому назад какой-то пьяный бродяга принес ему письмо, и он тотчас ушел. — Он ничего для меня не оставлял? Не говорил, когда вернется? — Нет, ничего не говорил. Придется подождать. Не может быть, чтобы он забыл обо мне в таком важном деле. Джентльмен сел за стол, заказал виски и принялся читать газету. Но было видно, что он совсем не думает о том, что читает. Он поминутно смотрел на часы и бормотал проклятие. «Куда же он пропал?» — ворчал он. «Если Мэри права, и Пинкертон в самом деле пронюхал кое-что о нас, то надо как можно скорее решать, что делать дальше». В эту минуту дверь отворилась, и вошел высокий молодой человек в сопровождении двух полицейских. Это был Боб Руланд. С минуту он стоял, отыскивая кого-то глазами, а потом прямо направился к столу, за которым сидел Стоунфилд. — Это вы, лорд Стоунфилд? Тот побледнел, как смерть, и вскочил со стула. Его рука молниеносно опустилась в карман, чтобы достать револьвер, но в тот же миг Боб с такой силой ударил его кулаком в подбородок, что он потерял сознание и упал под стол. Полицейские тут же обезоружили его. — Что вы себе позволяете? — очнувшись, продолжал кричать он, пока полицейские вели его к выходу. — Как вы можете ни в чем не повинного человека? — Боб иронически рассмеялся. — Ни в чем не повинного, — передразнил он. — Это как посмотреть. Не вы ли, милорд, поспособствовали тому, что мистер Грин, мистер Полли и мистер Барри были сброшены с цепного моста? Стоунфилд вздрогнул и грязно выругался. Полицейские вывели его из погребка, усадили в карету и повезли в полицейский участок. На следующее утро Пинкертон лично арестовал и горничную Мэри. Оказалось, что Стоунфилд действительно был главным виновником всех трех убийств, совершенных на цепном мосту. Он вовсе не был племянником покойного миллионера Грина, но ему удалось ловко завлечь его в свои дьявольские сети. Как-то совершенно случайно Стоунфилд узнал о некоторых неблаговидных коммерческих махинациях, в которые впутался Грин. Этих сведений было вполне достаточно для того, чтобы опорочить миллионера в обществе и даже отдать под суд, чем мошенник и воспользовался самым постыдным образом. Почувствовав, что миллионер полностью в его руках, он потребовал, чтобы тот выдал его за своего племянника, составил завещание на его имя и ввел в общество под именем лорда Стоунфилда. Затем с помощью своего сообщника Тома Мора, женатого на горничной Мэри, он заманил несчастного мистера Грина на цепной мост, откуда тот уже не вернулся. Молодой мистер Полли, бывавший в доме Грина, заподозрил что-то неладное в отношениях лорда Стоунфилда со своим названным дядей. Странной показалась ему и внезапная страшная смерть миллионера. Он открыто высказал свои подозрения Стоунфилду и заявил, что этого так не оставит. За это заявление он поплатился жизнью. Негодяи и его заманили на цепной мост, где покончили с ним. Джон Барри тоже мешал Стоунфилду, так как лорд был, безусловно, влюблен в Лилиан и хотел завладеть ею во что бы то ни стало. Миллиардер был очень ревнив. Одного ласкового слова, сказанного женой постороннему мужчине, было достаточно, чтобы привести его в бешенство. На этом-то Стоунфилд и построил свой сатанинский план. Как-то раз, когда Барри вернулся домой после непродолжительного путешествия, Стоунфилд отвел его в сторону и рассказал, что минувшей ночью видел его жену на цепном мосту, нежно беседующей с каким-то элегантным молодым человеком. В доказательство своих слов он показал платок из брюссельских кружев, который Лилиан будто бы потеряла на мосту и который на самом деле был доставлен ему и его сообщницей, горничной Мэри. Джон Барри